коров, кулик и лук, он остроков. Вора коров, курик и лук, он остроко. Оно течет, течет оно. Рублем оценив, свинец омел бурь. Нет ворона, нора в тень. Узел ежели железу или во плаче пчел плеч печаль повили. Или не жун нужен марам, или не жун. Или не жун нужен марам. Вид тут жемчугом могуч между див. Или не синели. Волн лов летел ими. Оперив соколом молоко свирепо. Око, хатаптах, и жемчуга лачуг межи. Меч алла печаль плачу палачом. Летел низин, лай-ау. Силача качались эти и те, а клок-лок-лока. Червона панов речь, мало колоколам, мабыть ты вам, им зов возьми, бел хлеб, охала, ахала, ухала, кормись, Симрок, ищи воды, товарищи! Раби. Раби-бар. Раби-бар. Раби-бар. Раби-бар. Шиш удушишь. Маните детинам. Мабыть дыбам. Молим о милом. Но говори, миров огонь, раб не жон-бар. Дебил лебедь. Дебил лебедь.